«Ты хочешь получить ручную международную спецслужбу?» – не поверил своим ушам Ник. «Ребят, вы о себе слишком высокого мнения, и судя по тому, что Джарвис уже выловил, подключившись к вашим каналам связи, вы – международные террористы, считающие себя секретной службой. Были бы вы ей на самом деле, это вы бы вытащили меня из плена и вы повязали бы Абадаю, а не ждали, пока все сделаю я. Собственно, если бы не память об отце, я бы уже улетел и построил свой Щайте, с Блэкджеком я, не, о втором пункте уже можно забыть», – печально выдохнул миллиардер. «Ну так что, согласен на мое крайне выгодное предложение или мне можно лететь обратно и продолжить выбор свадебного торта?» «Согласен», – мрачно отозвался Фьюри. «Ну вот и хорошо, и да, надеюсь, тебе не придет в голову попробовать изменить наши договоренности, а то ведь я и обидеться могу и нового директора своей организации поискать». Нику оставалось только скрипеть зубами. Выбора ему не оставили, и придется играть по правилам Старка. По крайней мере, пока. Глава 15. Долго ли, коротко ли, но тем же днем я залез в интернет, чтобы сопоставить свои новые знания о местоположении анклавов земных магов с натуральными земными картами и маршрутами транспорта. Нет, не потому что собирался туда лезть сломя голову. Напротив, трезво прикинув все обстоятельства, я решил повременить с контактом. Разумеется, не из-за опасений, что мне там настучат по голове. Даже если допустить, что стукалка у магов найдется, помимо этой стукалки у них есть еще и мозги, и ссориться с обладателем копья царя Асгарда чародеи просто так не будут, только если их попробуют прижать к стенке или уничтожить. Однако Камар Тадж простоял 1000 лет, простоит и еще немного, а вот свидание с прекрасной повелительницей гроз ждать не будет. Леди дала понять, что мои ухаживания и подвиги в ее честь восприняты весьма положительно, так что не следовало останавливаться на достигнутом. Да и помимо шторма у меня была еще масса дел: побывать на свадьбе Старка, довести до логического завершения исследования Хагена, показать Тони, кто тут боженька, забаться в свою супер-броньку с адамантием, нанитами и реактором на нейтроне, еще можно нанести адамантий на Гунгнир и прикрутить еще один реактор к нему же. На мою последнюю мысль копье недовольно загудело. «Да-да, ты крут, могуч, внушителен и потрясающ, я не спорю, но всегда есть место росту над собой и улучшению. Или ты вдруг хочешь отказаться от неразрушимости и прямого канала в измерении живого света?» Оружие явно заинтересовалось, а от недовольства не осталось и следа. «То-то же, и вообще, у волшебного посоха должен быть нехилый набалдашник, как пелось в той песенке. Да-да, ты копье, но крутая пятка. Это тоже тема». Убедив своевольное оружие в его величественности, неотразимости и перспективах стать еще величественнее и неотразимее, я принялся готовиться к исполнению первого пункта списка, а именно, свиданию с очаровательной белокурой богиней. Так, что мне нужно в первую очередь? В первую очередь мне нужно не торопиться. Я совру, если скажу, что не желаю забраться в трусики Карара, но я все-таки не сперматоксикозный подросток, чтобы стремиться исключительно к одному этому. Прежде всего, со Шторм было интересно общаться, наблюдать за ее реакцией на то или иное событие или действие с моей стороны. Так что не стоит торопиться и усиливать напор, требуется нежная, спокойная и романтическая обстановка. Да, ужин при свечах на небесной лодке посреди ночного моря, пребывающего в мертвом штиле, чтобы звезды отражались от спокойных вод. Это похоже на план. Не став откладывать дело в долгий ящик, я принялся за подготовку. Сделать заказ в ресторане, где мы ужинали в прошлый раз, было недолго, равно как и договориться о доставке. Сколь бы претенциозным ни было заведение, а тройная цена по счету вполне способна заставить рестораторов и упаковать все красиво на вынос, и организовать термопакеты, и передать кушанье с таксистом. Вторым моментом была лодка, но тут от меня требовалось лишь ее разгрузить, добавить пару мелочей, вроде столика и музыкального центра, да навести прочий лоск, необходимый на романтическом ужине. За этими хлопотами остатки светлого времени суток пролетели незаметно, и вот около 8 вечера я отловил отдыхающую в кресле вместе с какой-то книжкой Шторм. Почему «отловил» в кавычках? Ну так с некоторых пор девушка перестала от меня бегать. Ну, начнем с «а прекраснейшая повелительница погоды, твой скромный почитатель пришел тебя чуть-чуть отвлечь, ты не возражаешь?» Поздоровался я с мулаточкой. Лаки, она пыталась одновременно улыбнуться, скрыть смущение и тяжело вздохнуть, не обязательно заваливать меня комплиментами при каждом удобном случае. О чем ты, Шторм? Изображаю святую, но почти раненую в самое сердце невинность. Зачем же еще нужны удобные случаи, как не для этого? Они же потому и удобные, что располагают. Я неверно выразилась, хмыкнула девушка. Не нужно заваливать меня комплиментами вообще при каждой нашей встрече. Я не заваливал тебя комплиментами сегодня в 3 и в 5:40. Спешу возопить о справедливости я. Она просто покачала головой, с улыбкой отворачиваясь в сторону. Я чего, собственно, зашел, почесываю бровь, отходя от восхищенно возвышенного стиля. У меня есть к тебе небольшая просьба. Просьба? Удивилась она. Да, конечно, я слушаю. Я прошу избавить меня от тоски и одиночества, благосклонно приняв мое предложение о еще одном свидании. Например, сегодня в 11. Она так невинно уткнулась в книгу, словно пытаясь ей защититься от несносного меня. Хорошо, но куда ты хочешь пойти? О, пусть это будет моим маленьким секретом и сюрпризом для тебя. Ладно, в голосе прорезались заинтересованность и любопытство. Но как мне хоть одеться? Как пожелаешь. Для меня ты восхитительна в любом наряде. Ты не делаешь мою жизнь проще. Вздохнула она с напускной печалью. Хорошо, и она встала из кресла. Тогда я пошла готовиться. Но сейчас же только 8:30. Да, то есть у меня всего 2,5 часа. Все, я ушла, и она действительно ушла. Точнее, почти сбежала. Ты что-нибудь понимаешь? Повернулся я к Скотту, ставшему свидетелем всей этой сцены, ибо происходила она в общей гостиной. Дружище, тот состроил выражение лица умудренного годами мужа. Вот так вот взять и пригласить девушку на свидание, не дав на подготовку хотя бы день. Это очень жестоко. Готов поспорить, она сейчас вломится к Джин, и они вдвоем будут срочно подбирать ей платье. А может и вовсе рванут в магазин одежды. Ау, мне стало стыдно. Ну, будем считать, что я, злой и коварный бог, который выполнял свою норму по негодяйству на ближайший месяц. Ну, как скажешь, пожал плечами парень. В любом случае, удачи. Спасибо. Оставшиеся 3 часа я маялся от безделья. Вернее, читал Лаури приключения Тома Сойера. Она как чувствовала, когда меня поймать, и где только книжку взяла. Хотя да, мы же в школе для детей разного возраста. В общем, ждал я именно 3 часа, потому как Шторм, как и положено прекрасной даме, чуть-чуть задержалась. Но когда она вышла ко мне, облаченная в серебристое платье, так идущее к ее волосам, ох, ожидание воистину стоило того, каждой потраченной секунды. Ох, я не мог оторвать от нее глаз, что явно не укрылось от внимания самой девушки, скромно потупивший взгляд. Как я выгляжу, как и положено богине, божественно, не покривил я душой ни в едином слоге, а потом еще и приложился губами к ее руке и повел на выход из гостиной. Скажи, ты мне доверяешь? Да, последовал незамедлительный ответ. Тогда не пугайся того, что мы пойдем в подвал. Оригинально, оценила девушка, но пугаться не стала. Добравшись до ангара, я закрыл все, что возможно, иллюзиями и, пригласив леди на борт небесной лодки, активировал открытие створок. Далее был плавный взлет в ночное небо, обозревание особняка Ксавьера с высоты птичьего полета и стремительный перелет к морю. Творение асов было оснащено и компенсаторами перегрузок, и силовыми полями, защищающими как от встречных потоков воздуха, так и от космического вакуума, и даже системой маскировки, пусть и менее совершенной, чем давали мои иллюзии. Ну и летать могла немногим медленнее лучших земных истребителей, хоть и не предназначалась для скоростных боев, просто на том уровне технологий, каким обладал Асгард, даже второстепенные характеристики почти мирного судна были сопоставимы с профильными лучших военных разработок Земли. Так что всего несколько минут, и мы зависли в ночном небе над водной гладью вдали от морских путей, ведущих в Большое Яблоко. Сияние звезд отражалось в глади воды, мешая понять, где верх, а где низ. Легкий морской бриз, пропускаемый правильно настроенными щитами, приятно шевелил волосы. Прекрасная девушка, сидящая у борта лодки, впечатленно оглядывается по сторонам. После был и ужин при свечах, и импровизированный танец под светом звезд на намороженном и закрепленном магией диске льда, и разговоры обо всем и ни о чем до самого рассвета, и, конечно, вкус губ сидящий рядом со мной и прижавшийся к моему боку богини. Жаль, что, как и все хорошее, этот момент тоже подошел к концу. Пора было возвращаться. Завтра намечался понедельник и рабочая рутина, и лишь обещание, что данный вечер будет не последним, а в будущем получит и свое развитие, что я прочитал в глазах Рора, примеряло меня с неприглядной действительностью. Следующая неделя прошла в мелких, но достаточно приятных хлопотах. Отдохнув после чудесного вечера с прекрасной мулаткой, я погрузился в намеченные исследования. Столько всего интересного предстояло изучить и сделать, что глаза разбегались, хотелось заняться всем, сразу и одновременно, но хоть я и умел создавать себе дополнительные тела, мозгов у меня от этого больше не становилось, а потому приходилось выстраивать приоритеты. Так, путем тяжелого морального выбора, пришлось задавить в себе любопытство относительно пресловутого Хагена. У меня дико чесались руки прогнать всех обитателей особняка через горнило душ, чтобы таки узнать секрет происхождения и природы их способностей, но я себя превозмог. В этом мне очень помогла мантра, что, мол, дети от меня никуда не убегут, и я еще разберу их на атомы, да, моя прелесть, разберу, никто не уйдет от Лаки, Лаки всех изучит, прелесть. Со стороны я, конечно, в этот момент выглядел тем еще маньяком, видел себя глазами фантома, но я был осторожен и запалить себя иксменам не давал. Боюсь, в противном случае, меня бы попытались пристукнуть, не глядя на все прошлые заслуги. Второй подвиг я совершил, когда поборол тщеславие и не бросился конструировать свою броню железного человека. Тут было чуток попроще, все же в полной мере оценить шикарность моей работы мог только Тони, а я, скорее всего, постесняюсь перед ним хвастаться вот так вот сразу, а то ведь еще сорву ему медовый месяц, потому как парень подорвется догнать и перегнать. На Тони-то в этом отношении мне плевать, но вот подкладывать такую свинью Пиппер было бы в высшей степени некрасиво. Я с ней, конечно, даже толком не знаком, но уважающий себя мужчина не должен портить женщине такой момент, как свадьба с тем, кого она любит. А вот от чего я отказаться никак не смог, так это от изучения знаний, хранящихся в ларце древних зим, и исследования магических свойств адамантия. Это доспехи я мог просто покрыть тонким слоем, на их функции покрытие никак бы не повлияло, с Гунгнером же следовало быть более осторожным, все-таки у него довольно много активных способностей, взаимодействующих с окружающим миром, и даже минимальная помеха может стать фатальной, например, для возможности стрельбы плазмой. Тут-то у Юрика и наступили мрачные трудовые будни, ибо блудный босс в моем лице, получив возможность с головой уйти в свои игрушки, не думая ни о каких войнах, братьях и прочих лафеях, напрочь терял связь с реальностью и забывал обо всем на свете. Пару раз пришлось извиняться перед Ксавьером, когда я случайно понизил температуру в комнате, где работал, почти до абсолютного нуля. Реально там было скорее минус 200 с небольшим, но это не сильно что-то меняет, ибо бункер иксменов хоть и был построен крепко, но на такие внезапности все же рассчитан не был, да и детям не слишком комфортно заниматься, когда в теплом здании изо рта вдруг начинает идти пар, а он начинал, несмотря на несколько стен и перекрытий. Речь-то шла все-таки о магии, а не чистой физике, а для магии стены не всегда помеха. К счастью, никто не пострадал, мне хватило ума работать с ларцом в одиночестве и в отдельном помещении, так что даже Юрика в эти моменты тормошила меня через асгардский камень связи, по сути своей, рацию, просто реализованную на иных принципах, а не лично заходила в комнату, рискуя получить обморожение. Но это все мелочи жизни, тем более что после второго случая Шторм сама взяла меня под белые рученьки и потащила в кино, проветривать мозги. Мозги я действительно проветрил, но вот о чем было кино, совершенно не запомнил и ничуть об этом не жалею. А потому что задние ряды, это хорошо, а Шторм очень мило смущается, когда не может убежать или повысить голос, призвав меня к порядку. Одно удовольствие заплетать ей косички в такой момент. Зато сколько было темперамента и мстительных тычков локтем на обратном пути, аж вспомнить приятно. Тем не менее дела двигались, и двигались они не только в ракурсе расширения моего магического арсенала. Признаться, я даже не пытался исследовать взаимодействие адамантия с магией в академическом ключе. То есть не было череды из тысячи и одного опыта по реакции на тот или иной спектр энергии с тысячи и одним изолированным образцом, создание тестовых партий зачарованных предметов из него и тестирование их на нагрузки и надежность. Все это было мне без надобности в силу того, что в магии многие вещи интуитивны и не предполагают такой штуки, как вскрывшаяся со временем несовместимость. Если какой-то материал несовместим с магией какого-то типа или конкретным магическим эффектом, это будет явно сразу, при первой же попытке воздействовать на него означенной магией. Если же все работает в первый момент, то оно будет работать и дальше, без риска внезапных взрывов, поломки или рассыпания в труху. В общем, тестировал я адамантий только на возможность помешать работе способностей копья царей Асгарда. Способностей тех было достаточно много, и далеко не все из них было возможно проверять, сидя под землей, не говоря уже о том, что еще меньше из них было легко впихнуть в рамки лабораторного исследования на материале, еще не нанесенном на Гунгнир. Одним словом, сюрприз я заметил не сразу, слишком увлеченный самим процессом изобретения лабораторных стендов. А сюрприз, между тем, был знатным. Обычно материалы со стабильной кристаллической решеткой хорошо хранят в себе магическую энергию. Чем прочнее кристаллическая решетка, чем меньше в ней нарушающих порядок соединения атомов и молекул примесей, тем проще для свободной магии, да даже и для духовной энергии, там задержаться. Вместе с тем, встроить полноценную структуру заклинания в такой материал, тем самым создавая артефакт, уже много сложнее, но тут скорее аналогия слепка из пластилина и резьбой по камню. Сложность второго не отрицает саму возможность наличия профессионалов данного дела. С адамантием же была очень интересная ситуация, как и положено материалу такой прочности, он с охотой впитывал в себя магию, но не просто ее удерживал, он под нее подстраивался, менялся. Изменения происходили и на физическом, и на магическом уровне. Там буквально менялась фактура застывшего сплава, неразрушимый металл сам собой перестраивал изначальную поликристаллическую структуру образца в монокристалл, и в то же время, чем больше в него вливалось магической энергии, тем лучше он подходил для использования при создании заклинаний на данном спектре энергии, при этом не ухудшая свои параметры совместимости с энергией противоположного спектра. Это было феноменально, но это было. Я мог создать из адамантия воспламеняющий артефакт на основе асгардских традиций внутреннего пламени асов, но воздействие на него чистой магии льда не только ничего не ломало внутри, но он еще и мог эту энергию аккумулировать. Это было неожиданно, но по всему выходило, что я открыл третий великий магический металл. Нитрани, при должном зачаровании, был способен превратиться в самодостаточный источник магии, позволяя создавать невероятно мощные артефакты, не зависящие от сил владельца, а сами наделяющие его силой. Металл Луру увеличивал магическую силу носителя, облегчал манипуляции мистическими энергиями и буквально развивал душу одним фактом своего присутствия рядом с ней. И вот адамантий, идеально адаптирующийся проводник и накопитель магических сил в одном лице. Надо ли говорить, что стоило мне это обнаружить и перепроверить, как Гунгнир тут же был водружен на верстак, чтобы раз и навсегда сменить отлив с золотого на серебряный. К слову, теперь я точно знаю, что копья могут испытывать чувства, аналогичные тому, какое бывает в процессе высыхания после душа с хорошей мочалкой, в смысле, все тело чешется, и особенно там, где не почесать. А еще, что полировка мягкой тряпочкой, это хорошо и правильно, это то, чем должен заниматься по отношению к своему оружию правильный царь в перерывах между купанием его в крови своих врагов. Да, меня просветили, не успел я оглянуться, а уже вторая неделя после возвращения из Асгарда перевалила за половину. Странное дело, но все приведенные мной гости влились в ход жизни учебного заведения Ксавьера легко и непринужденно. Сара уже начала помогать с детьми, пусть пока и не проводя полноценные уроки, Лаура каким-то образом умудрялась быть везде и всюду, совершенно гармонично вписываясь в любую компанию, Юрика, в свободное от пинания меня время, тоже умудрилась найти себе занятие по душе, сойдясь со Скоттом по вопросам безопасности и тренировок. На удивление, парень даже не думал за ней ухлёстывать, равно как и минимально флиртовать. Можно было бы подумать, что виной тому регулярное валяние на полу во время спаррингов, начавшееся буквально с первой их тренировочной встречи, но нет, циклоп реально был целиком и полностью уверен Джин, просто потому, что это что-то, что случается. Так или иначе, жизнь явно налаживалась, а там и жители Асгарда напомнили о себе, исполнив выданное мной еще во время сидения на троне поручение. Собственно, ничего особенного в нем не было, я просто приказал парочке наиболее компетентных придворных сбегать до ближайшего чисто технического мира и прикупить там космический корабль, хороший, надежный, но скромный и не слишком продвинутый, такой, который сможет освоить и не поломать дикий туземец. Критериев, на самом деле, было много, никаких и на борту и их урезанных версий, никакого оружия, никаких сверхпрочных и легко воспроизводимых в земных условиях сплавов, никаких сверхпроводников, разобрав которые, можно восстановить рецептуру производства и много-много чего еще. Ну и самое важное, легко извлекаемый гипердрайв, ибо дарить Старку технологию межсистемных перелетов, это очень, просто очень плохая идея. С этого гения паяльной станции творческого напильника станется из гипердвигателя создать оружие, стреляющее черными дырами, и протестировать его прямо на Земле. Не то чтобы это было что-то невозможное, но так как я примерно представляю, как это реально можно сделать, я не дам Старку такие технологии. Он же точно придумает, как превратить эту идею из лабораторного курьеза, малопригодного для реального использования, во что-то, что можно запихать в свою броню, а мироздание еще не готово к такой дичи. Опять же, у меня на этой планете ребенок живет, который умеет морщить носик, а еще девушка, приятели, и лишаться их всех вот просто так. Нет, спасибо. В общем, если говорить откровенно, мне нужно было самое паршивое корыто, какое только возможно найти на галактических барахолках и которое придется еще и дополнительно курочить. Нет, разумеется, после этого ему будут приданы нужные лоск и роскошь, устроить в яхте мини-бар с парой бочек асгардского меда будет несложно, равно как и отделать обшивку и обстановку золотом, серебром и нефритом. ХММ, может даже добавлю немного адамантия, безопасности ради и прочности для, но все это только для маскировки. А основная задача корыта будет не дать Старку в руки шанса уничтожить мир, пока я из него не свалю. Сказано, сделано, не прошло и месяца с момента отдачи приказа, как в ангаре X-менов появилось необходимое судно, загнанное туда по всем правилам маскировки и конспирации. И нет, это делалось не для того, чтобы поутру запечатлеть лицо Скотта на фотопленку, в тот момент, когда он увидел нежданное прибавление и осознал, что вся любовно выстроенная им система безопасности даже не пикнула. Серьезно, нет, без шуток. Я просто не стал его будить посреди ночи. Он был с Джин, у них было все хорошо, а я же человек очень тактичный и даже, в некотором роде, застенчивый. Нет, Скотт, не надо сверкать глазками. Ты заденешь ценное оборудование. Что значит намеки? Ни на что я не намекал, за кого ты меня держишь. Я, приличный мальчик, и вообще уже ухожу. Да, меня ждет один молчаливый пушистик, которому нужно заварить какао, и нет, я не издеваюсь, что за стереотипы. Да, так о чем бишь я? Ах да, корабль, что о нем можно сказать? Самая тривиальная прогулочная яхта с модульным гипердрайвом, слабенькими противометеоритными щитами, даже не силовыми, а на эффекте гравитационной компенсации импульса, и парочкой чисто символических выдвижных бластерных спорок, предназначенных не столько даже для самообороны, сколько для борьбы со все теми же метеоритами, просто большого размера. Все навигационные карты с бортового компьютера я удалил сразу, гипердвижок снял, поменял языковые пакеты интерфейса управления на русский. А чтобы то ни жизнь медом не казалась, я еще и все фоны рабочих столов, там, где они в принципе были предусмотрены, жестко зафиксировал в демонстрации гордого алого знамени с серпом и молотом. Сломать это было можно, но раньше чем года через два они точно не справятся, ибо самоучителя по местному языку программирования я ему не оставил, а свою операционку под все местные системы он только к тому времени родить и сможет, если только этому свое время и посвятит. А вот противометеоритные лазеры я решил оставить, производимые Старком игрушки при должной накачке уже обладают большей убойностью. С устройством щита дело обстояло сложнее. Мелькнула даже мысль, почему бы не оставить его на изучение безумному гению, что тут может пойти не так, но мой здравый смысл вовремя где-то добыл большую дубину и не постеснялся меня постукать в смысле. Я вдруг осознал, что идея не самая блестящая и Старку вполне хватит и обычного гравитационного компенсатора, чтобы дойти до технологии направленных сингулярностей. А вот то тоненький слой адамантия на обшивку можно и организовать. Зная рецептуру и имея асгардскую атомарную кузню, произвести нужное количество сплава было делом элементарным, в то же время сам Старк секрет этого металла по застывшей скорлупе никак не откроет, а если и изобретет способ, то я первый ему спасибо скажу, ибо это по-любому будет гениальное безобразие, достойное моего респекта. И вот настал день торжества. Я как раз закончил оформлять ненавязчивый золотой барельеф на мотивы змея Ермунганда в основном салоне яхты. Все-таки это был дар от божества своему жрецу и надо было соответствовать, И это был последний штрих. Осталось только сесть за штурвал и полететь. Понятное дело, предварительно открыв створки ангара, но, эй, я не настолько тупой, чтобы летать сквозь них, не открывая. Ах да, еще надо было что-то сделать с моим соглядатаем, у которого уже закончились уроки. Лаура, ты не хочешь поиграть с другими детьми во дворе? Отрицательное мотание головой. А может быть, ты хочешь посмотреть телевизор? Взгляд девочки стал подозрительным. Ну да, я откровенно, даже не старался. У меня назначена встреча с одним приятелем. У него свадьба, и я обещал прийти. Что такое свадьба? Х-23 кивнула. Ну, это такой торжественный ритуал, когда два любящих друг друга человека противоположного пола обещают друг другу делить все горести и радости, заботиться друг о друге и, в общем, всегда быть вместе всю оставшуюся жизнь. Я не уверен, что тебе там будет интересно. Мой приятель весьма специфичен, там будет много взрослых, которых я не знаю, и совсем ни одного мутанта, так что способности показывать нельзя. Нет, я не против взять тебя с собой, но ты хотя бы предупреди маму, а то она будет переживать. Девочка понятливо кивнула и, спустившись на пол с кресла, отправилась на выход с корабля. Юрика, а ты не хочешь слетать на свадьбу к Тони Старку? Поворачиваюсь ко второй девушке, что составляла мне компанию в творчестве. Нет, сэр, сдержанно ответила азиатка, хотя было видно, что имя произвело впечатление. Впрочем, это не помешало ей быстро дать логичный анализ вопроса. Там будет слишком много камер и могут быть люди, которые меня знали. Я могу наложить на тебя иллюзию иной внешности. Хорошо, сэр, покладисто согласилась красавица, включая режим идеальная секретарша. Так, ты не хочешь туда, верно? Почему? Я не люблю такие сборища, не стала отпираться девушка, хотя и, очевидно, не хотела переводить разговор в плоскость ее личных желаний. Понятно, вздохнул я, радуясь, что обратил внимание на этот вопрос, а то бы ведь полетела. Из чувства долга полетела. Тогда оставайся тут, мы все равно ненадолго, я только самую малость постебусь над Тони, и сразу домой. Вы не обязаны. Ой, ну хватит, отмахиваюсь. Как будто я на эпическую битву собираюсь. Лучше пожарь мне картошки к возвращению, коли так хочешь позаботиться. Держу пари, нормальной еды на этой вечеринке не будет. А нашего молчаливого волчонка надо кормить хорошо и вкусно, киваю на открытый проход к выходу из корабля. Как скажете, сэр, вновь покладисто кивнула Юрика, и вновь в этом жесте читалось, что я где-то в чем-то не прав, но так как это было явно в тему того, что я не беру ее с собой и тем самым не даю себя охранять, свою проницательность я решил не афишировать. Прибыли мы на мероприятие, соблюдая инкогнито и таясь в тенях, КХМ. Ну, если по существу, то примерно так оно и было. Девочка была переодета в нечто подобающее случаю, в том смысле, что я преобразовал ее одежду в милое серебристое платье, поверх которого она тут же натянула черную полуспортивную куртку, но пытаться понять логику или спорить я даже не пытался, высочайше назначив наряд подобающим и на этом успокоившись. Сам я использовал привычный черный костюм с легким полупальто и не скупился на отвод глаз. Так что будем считать, что это было инкогнито и тайно. Саму церемонию мы не посещали, ибо в городе, долго и вообще я, языческий бог, существование которого христианство отрицает, так что имею полное право взаимно отрицать христианство и его храмы. Но вот на домашнем праздновании мы уже были одними из первых. Пока ждали прибытия молодоженов, я обнаружил, что Тони успел хакнуть чай-те, и теперь к нему напрямую течет вся оперативная сводка. Но только я хотел молчаливо назвать его красавчиком и уважительно покивать, как откопал в базах Джарвиса обстоятельства такого поворота и немного пропал для мира. Энда, вот так вот пошутишь разок, а потом оказывается, что Щайте уже потерял 70% личного состава, успел уничтожить Гидру, правда, только в своих рядах и чуток в Пентагоне, до Пирса и прочих реальных руководителей с основными силами организации не добрались. А теперь там рулит твой первожрец, причем даже не лично, а свалив административку на Пиппер, которая строит им нормальную организационную структуру и кадровую политику. А ведь в новостях даже не пикнули. Не то чтобы я сильно следил за происходящим в телевизоре, но кто-то из деток, как уроки закончатся, постоянно за ним торчит в гостиной, и что там бубнят, оно же слышно далеко, особенно если у тебя слух аса. Да и такая новость черта с два прошла бы мимо коллектива. Странное чувство разочарования. Столько народу полегло, а Фьюри не только выжил, но даже должность сохранил. Ну где справедливость, а? Нет бы Марию Хиллу назначить. Девочка она умная, ответственная, серьезная и даже на личико очень так ничего, да Шторм не дотягивает, понятное дело, но на фоне прочих местных, настоящая красавица. Или дело именно в этом, очень может быть. Тони, мужик умный, предусмотрительный, накануне свадьбы подставляться не станет, но все равно она была бы лучше, чем эти два брата-акробата, Фьюри с Колсоном. Да даже Хаммер на этом месте принес бы миру больше пользы и меньше вреда, чем этот недомагистр Windows. Без шуток, да, в киновселенной он клоун и вообще позорище, но этот парень умеет строить службу внутренней безопасности, и от него никуда ничего не течет. Второй фильм про Железного Человека свидетель. А уж если вспомнить, как у него получаются спецоперации. Блин, а ведь реально. Если вспомнить, как виртуозно этот парень выкрал Ванка в каноне, а потом организовал его работу, что даже сам до последнего момента не знал о начале серийного производства боевых дроидов и арк-реакторов на собственных производственных мощностях, причем чуть ли не в головном офисе, и даже после ареста умудрился никому не дать и полстранички техдокументации по этим проектам. Да он один круче всего Шайтая вместе взятого в вопросах шпионажа и противодействия ему. В общем, я оставил Старку записку со своими советами по кадровой политике и сравнительным анализом профессиональных качеств Хаммера и Фьюри. Понятно, что без упоминаний событий фильма, но я постарался. Само собой, Тони никогда им не последует, но хоть ткнет этого черномазого рукожа по носам, тоже какая-то польза. После того, как с этим закончил, я еще успел покопаться в проекте Тони по синтезу вещества, придуманного его батей, и вписать там же на полях пару комментариев, предостерегающих от самых разрушительных опытов. И да, веществом оказался радиоактивный изотоп виброниума. Надо будет с ним тоже как-нибудь поэкспериментировать. Словом, это я еще успел, а дальше уже приехали Старк с супругой, и я поспешил подловить их в темном уголке. Тони, миссис Старк, поздравляю. Теперь, когда он в надежных руках, мир может спать спокойно. Я активно жестикулировал бокалом с бурбоном, благо при применении капли магии расплескать жидкость стало нереально. Лаки, улыбнулся миллиардер, ты все-таки почтил нас своим присутствием. Как я мог пропустить становление моего первожреца на почти истинный путь? Почти, приподнял он бровь. Ну, если что, вся эта христианская фигня с моногамией мной не сильно одобряется. Свежеиспеченная миссис Старк посмотрела на меня не очень хорошо, но тут дело вкуса. Возможно, в этом действительно что-то есть, а я даже тебя поддержу в смысле, наступлю на те же грабли КХМ. Давай замнем эту тему и ограничимся тем, что я вас благословил, окей. Ладно, хмыкнул Тони, бросая на Пиппер взгляд гордого счастливчика. Гордился он, понятное дело, именно ей и моей на нее реакцией. Личное благословение Бога, это, должно быть, круто. Но не так круто, как личная космическая яхта. Начал было я, но тут почувствовал, как меня дергают за полу пальто. ВВ, встретил меня укоризненный взгляд девочки, стоило обернуться. Что такое? Я же налил тебе коктейль, не понимаю причину претензий. ВО, что значит невкусно? Это был отличный клубничный коктейль. Ладно, ладно, будет тебе какао, неси бокал, сдался я. Девочка мгновенно оживилась и убежала к стойке забирать брошенную тару с бякой. А это, неуверенно повела рукой Пиппер в спину единственного ребенка на мероприятии, что, совершенно никого не стесняясь, уже забрался на табурет у стойки бара, пододвинул к себе едва тронутый коктейль и начал слезать обратно. А это, повторяю ее жест, ребенок, очень могущественный ребенок. Она умеет заставлять меня читать ей сказки на ночь. Уникальный и неподражаемый талант, никто больше так не может. Нарисовалась рядом обсуждаемая, демонстрируя мне ношу, и уговаривать меня делать ей какао, продолжаю мысль, пожимая плечами и накладывая на содержимое высокого бокала преобразующие чары. Еще я почему-то всегда беру ее с собой, не знаю зачем, но ей интересно, как бы оправдываюсь перед ребятами, которые во все глаза пялились на превращение коктейля в коричневую жидкость и то, как Лаура жадно к той присосалась. Ам, пожевал губами Старк, ты что-то говорил про космический корабль. Да, лови, хмыкнул я и бросил ему брелок, вроде тех, что используются в сигнализации автомобилей, ну или электронных ключах зажигания. Ты шутишь, поймал подарок инженер. Я всегда исполняю свои обещания, Выпускаю наружу характерную улыбку Лаки, уже предвкушая лицо Старка. Так что жми кнопку и смотри обновку вон там, указываю нужное направление. Я припарковал пепелац на вертолетной площадке. Хммм, он нажал кнопку, изучая место горящим взглядом. И пик-пик, отозвалась сигнализация, убирая первый слой иллюзий. Че что это? Старк со смесью шока, ужаса и чего-то вроде религиозного трепета взирал на яхту. Это пепелац из галактики Киндзадза. Такой в нашей галактике есть только у меня, а теперь еще и у тебя. Это шутка, ох, кажется, ему сейчас станет плохо. Да, щелчок пальцами, после которого иллюзия ржавой бочки с пропеллером пропадает, сменяясь нормальным космическим кораблем. Но фильм посмотри, он хорош. Фу-ух, выдохнул изобретатель, ну и шуточки у тебя. Ну так, я подбоченился и гордо выпятил грудь. Наблисоблиш, я окинул взглядом яхту, что чем-то смутно напоминало Нубиан из «Звездных войн», только поменьше. 30 с небольшим метров длиной и 15 шириной, обтекаемый, сверкающий покрытием из адамантия корпус. Забавно, обычная, даже затрапезная яхта после моей модификации для остальной галактики стала вполне сопоставима со звеном полноценных дредноутов или около того. Надеюсь, ты не побежишь исследовать интересную штуковину прямо посреди нашей свадьбы. Дорогой, мило улыбаясь, очень вежливо осведомилась у благоверного счастливая уже жена. Пеппер нет. Конечно нет, как бы ни был помешан Старк, инстинкт самосохранения был присущ этому индивидууму, и вместо нашей брачной ночи, тоже, само собой, да, однозначно присущ, точно Марию не назначил из семейных обстоятельств, вот 100%, ну ладно, подарок я вручил, лицами вашими полюбовался, грозно зыркающего на меня пушистика выгулил, взлохмачиваю волосы Лауре, которая в ответ на это подняла к моему лицу взгляд. Но от процесса осушения бокала не оторвалась, а теперь, как добропорядочный бог, я обязан разграбить твой винный погреб, потому что это что-то, что сделает смысл, а еще это во имя интриги. Мой погреб в твоем полном распоряжении, отсалютовал магнат бокалом, искоса поглядывая на космический корабль. Вскоре заиграла музыка, и Старку стало не до каких-то там богов, он повел на танец свою супругу. Я же приступил к выполнению своего плана действий. Ну и обновлению запасов какао-боевого хомячка. Празднование начала новой вехи в истории одного миллиардера, изобретателя и филантропа подошло к концу, и мы с Лаурой благополучно вернулись в поместье Ксавьера, по пути заглянув к Хеймдаллю и получив от него отчет по шевелениям в Йотунхиме и сбору информации о планетах Таноса. Главный страж границ Асгарда уже немного отошел и даже, кажется, начал проникаться идеей помочь Йотунам, по крайней мере, идея натравить одних говнюков на других говнюков уже не вызывала у него столь сильного отторжения, что клинило лицевые мышцы. Он старался этого не показывать, но скользили в его облике нотки, намекающие на то, что углядел он во владениях безумного титана такое, что по душе ему отнюдь не пришлось. В общем, с этой стороны дела двигались, и даже у Тора все вроде бы было нормально, как минимум проблем, требующих моего личного участия, не возникало. Так или иначе, школа мутантов встретила нас вкусным ужином с жареной картошечкой и сосисками, заботливо приготовленными Юрика, а дальше жизнь вошла в привычное русло, в том плане, что я самозабвенно вернулся к своим зловещим опытам в подвале и рассказыванию деткам душераздирающих байк о жизни европейских дикарей. Я почему-то очень любил рассказывать душераздирающие байки о жизни именно европейских дикарей, прямо-таки ничего не мог с собой поделать, но рамки приличия соблюдал, да. Тут с этим было строго, но вернемся к исследованиям. Первый этап экспериментов не принес особой ясности. Я, как и собирался, прогнал всю школу через горнило душ, в процессе научив Джин, а также, в меньшей степени, Сару и Юрика им пользоваться. Не то чтобы Саре не хватало знаний, тут она скорее даже превосходила Джин, несмотря на докторскую степень последняя и богатый опыт работы с мутантами, но мисс Грей все-таки была телепатом, так что освоить нейроинтерфейс ей было банально проще, как и в принципе работать с этим интерфейсом. Но я отвлекся, а суть в том, что, изучив всех и каждого из деток и наставников, я хоть и пополнил их медицинские карты кучей полезнейшей информации, но остался в тупике. Я мог разобрать каждый отдельный геном, поняв, что за что отвечает и почему это работает. Я мог выявить патологии в генетической цепочке, возникшие в результате преждевременного пробуждения генов. Я мог даже кое-что поправить по мелочи, но все это не давало мне ответа на вопрос «почему?», почему оно работает именно так, а не иначе, почему оно вообще работает. У мутантов не было какого-то одного общего гена, который бы выбивался из ряда стандартного человеческого генокода. Вся информация, хранящаяся в структуре ДНК, РНК и прочих белков, что описывало природу и устройство человеческого организма, описывало природу и устройство только человеческого организма, а те новые элементы и надстройки, что появлялись в результате мутации и отвечали за сверхспособности, были уникальными для каждого конкретного мутанта. Даже у Ксавьера и Джин, которые оба были телепатами, мутация отличалась. Чарльз был чистым телепатом с очень большим потенциалом именно телепатии, к слову, одним из немногих мутантов в особняке, чьи способности были чистыми, без патологии преждевременного пробуждения. Джин Грей же была больше телекинетиком, ее телепатический потенциал был мал, зато телекинетический – огромен. А еще структура ее мозга была недостаточно развита, чтобы осознанно оперировать всей своей силой. Мозг Ксавьера был совершенней, он буквально был заточен на то, чтобы распараллеливать внимание не то что на 5, на сотни и тысячи направлений. Это не давало ему возможности быстрее думать, жить в вечном слоуме или заниматься кучей разных дел одновременно, но он не глох и не терял себя из-за того, что мог услышать одновременно тысячи и десятки тысяч чужих мыслей и переживаний. Они не были для него чем-то непереносимым, и он мог в них ориентироваться, искать то, что нужно, слушать всех и слышать каждого по отдельности, и при этом воздействовать на всех ощутимых, как ему того надо. Пусть только в каком-то одном векторе, но на всех и никого не упуская, буквально держа в уме каждого. А вот для Джин такой фокус был нереальным, так как сама производительность ее мозга почти не отличалась от обычной для человека, а потому управлять полетом даже десятка предметов разом для нее было запредельной нагрузкой на вычислительные мощности. При этом грубой телекинетической мощи в ней хватило бы на рассортировку каждой песчинки на каком-нибудь золотом пляже Ниццы. Я бы сказал, что это ирония, но нет, это был пример преждевременно активировавшегося хагена, который не успел завершить формирование для корректной работы. Воистину, эволюция, долбанутая ты стерва, только начинаешь подозревать, что все эти мутанты – часть какого-то сверхэксперимента цивилизации, что превосходит на порядок и Асгард. Как сразу находишь откровенные атавизмы, генетический мусор и прочие отклонения, что в искусственно выведенном организме быть не могут никак. Взять того же циклопа, у которого количество митохондрий в клетках на порядок превосходит человеческие нормы, а эффективность их работы – на 5, только подумать, на 5 порядков, благодаря чему он и может выдавать прожигающие сталь лазерные лучи из глаз. При этом, за рамками онного механизма стрельбы и ее обеспечения – более никаких отличий от типичного Homo sapiens, то есть при запасах энергии в теле, сопоставимых со средненькой АЭС, он все еще нуждается в пище, воде, отдыхе и прочем. Натуральный сюр, а потом смотришь на общину мутантов в целом и вновь начинаешь подозревать странное, ладно если бы у всех были отклонения в одном направлении, но тут ведь задачей скорее будет найти мутантов с идентичными способностями и идентичными патологиями, чем представители одной ветви. Даже таланты Скотта и Джубили, при, казалось бы, одинаковом базисе эко-луч разрушительной энергии с поверхности тела, не имеют между собой ничего общего, у них даже проблемы с контролем выражены по-разному и через разные системы организма. В общем, чем больше я копался, тем больше понимал, что ничего не понимал. И это при том, что генетика для меня, считай, родное направление. Исследование крови обычных людей – за которой пришлось специально кататься до ближайшего донорского центра, ясности не внесли, скорее запутали еще больше. Вот изначально совершенно чистая и не проявляющая никаких признаков мутаций кровь, чистый хомо, так сказать. Теперь через горнило душ моделируем излучение Леншера и направляем на кровь. Десяток секунд, и вот на стекле уже кровь мутанта, я даже вижу энергетический код перестройки мышечной ткани, костей и кожного покрова с патологией, выраженный в неконтролируемом выделении слизи вместо пота. Но ведь минуту назад генетических элементов мутаций там не было. Совсем не было. Так откуда они появились? Причем как бы я ни менял частоту излучения, время и интенсивность, кровь одного и того же разумного давала один и тот же тип мутаций. То есть это были не случайные флуктуации, а именно пробуждение рецессивного, латентного генома. Но ведь его там не было. Не было. так откуда он появляется, и, что не менее интересно, если мутация у каждого человека заведомо определена, то как получаются всякие зеленые гоблины и человеки-пауки? Ведь персонажей, получавших силы некими мутагенами, в истории Марвела довольно много, но даже заведомо разные люди, используя один мутаген, все получали один конкретный тип силы, а не каждый свою. На одинаковую предрасположенность не спишешь, как показали мои собственные исследования, одинаковые силы у мутантов найти ой как непросто. Но тогда что, почему? Итак, допустим, у того же Питера Паркера, он же, Спайдермен, действительно был латентный хаген, и укус ядовитого паука-мутанта заставил его активироваться. Почему я думаю, что паук был ядовитым? Ну так любой паук при укусе впрыскивает в жертву пищеварительный экстракт, что вполне сойдет за яд. Видимо, у того мутанта он был настолько ядреным, что организм Паркера спешно пробудился, чтобы не загнуться. Теория ничем не хуже той, где паук стал вырабатывать сыворотку суперсолдата в своих ядовитых железах. Как по мне, так даже и получше, ибо как животинке-то выживать, если любая его жертва вместо того, чтобы размякнуть и превратиться в питательную кашицу, превращается в неубиваемого мутанта, чьи мышцы тверже стали. Впрочем, это лирика, а вопрос в том, почему организм Паркера перестроился по паучьему принципу. Случайное совпадение? Сильно вряд ли, хотя бы по той простой причине, что у человека с арахнидом общий предок был где-то на уровне первых многоклеточных. Я, конечно, утрирую, но не слишком. Угу, раз данная случайность вовсе не случайна, значит, в процессе эволюционного перестроения участвовал генетический материал того паука. Вопрос, это была уникальная фишка паренька или процесс типовой, выяснить это было нетрудно. Идем в живой уголок, благо в школе Чарльза такой вполне был, и набираем материала, шерсть всяких котиков, кроликов, щенков, птичьи перья, пара рыбьих чешуек из ближайшего аквариума и да, ежика мы тоже побреем. Так, дети, не надо звать тетю Шторм. Дядя Лаки не сошел с ума. Профессора Ксавьера тоже не надо звать. Ладно, ладно, не буду я мучить вашего ежика, возьму всего пару волосков шерсти. Хорошо, хорошо, вы все сделаете сами, я разве против? Ох уж эти младшие классы, никакого уважения к благородному злодею. В общем, набрав генетического материала, я стал экспериментировать. Берем уже определенную кровь потенциального мутанта, помещаем в нее же генетический материал кота и даем облучение. Спустя примерно 5 часов экспериментов мне было впору носиться с криками «Эврика!» и «Я! Чертов гений!». Итак, я был прав, латентный хаген существует, но не определяется даже через горнило душ в стандартном режиме, потому как представляет собой энергетическую надстройку, то есть это не только и не столько мутация биологическая, сколько духовная. Но, и это ключевой момент, все меняется, когда этот самый хаген Шрёдингера входит в активное состояние. Вот тогда да, мутация из духовного положения перетекает в положение биологическое, теперь ее можно определить даже в простейший микроскоп. И вот тут всплывает основная фишка такого перехода. Сама по себе активация, по умолчанию и назовем это в лабораторных условиях, без дополнительных раздражителей, кроме того, что и спровоцировал процесс мутации, раскрывает врожденные свойства, те, что заложены в черном ящике хагена конкретного человека изначально. Эти свойства дефектны, а зачастую и вовсе ущербны, не исключая ситуации, когда принудительная мутация ухудшает состояние организма и делает его выживание сложнее. Но если пытаться подвести под способности некий общий знаменатель, то выходит интересная ситуация. Хаген во всех случаях, так или иначе, поднимает или хотя бы пытается поднять физические параметры организма и делает его совершеннее, сильнее, быстрее, живучее, даже умнее КХМ, точнее, способным быстрее думать, если кто по жизни дурак, прокачанный мозг позволит лишь наступать ему на грабли в несколько раз быстрее. Но в целом некий вектор на усовершенствование материального тела вполне прослеживается, причем выглядит все это как превращение человека в еще большего человека. Клеточная структура и работа организма оптимизируется, а не превращается во что-то совершенно иное. И, кстати сказать, генов всяких лазерных лучей из глаз и прочих заморозок с управлениями огнем я среди врожденных мутаций не выявил ни одной, зато элементы псионического генома были распространены очень широко, и вот среди них как раз-таки весьма часто встречались похожие друг на друга, а не как у Чарльза и Джин. Все это редко срабатывает идеально, никогда не проявляется все вместе или без побочных эффектов, но сам факт налицо. Однако это мы говорим про лабораторные условия. В случае же постороннего вмешательства процесс сможет свернуть совсем в другую сторону. Самый простой случай – это дополнительный биологический материал. Несчастная подопытная кровь. Благо возможность клонировать изначальный образец у меня была в неограниченном количестве, в горниле успела побывать. Кошка-девочкой, мегакакаду, ихтиандром, чем-то вроде вариаций на тему ежемгора из Ведьмака и прочими разными формами. Степень глубины мутации и доминанты вида задавались раздражителем, то есть вот тут я мог уже, играя частотой и мощностью излучения, варьировать показатели от чуть заостренных клыков и привития кошачьих рефлексов до создания натуральных каджитов, в том числе и четвероногих. Но и это было не все. Во-первых, мутация все-таки была завязана на духовное тело, пусть и переходила, в конечном итоге, на биологическую основу, а во-вторых, вторым по численности являлся псионический геном. В итоге получалась удивительная штука. Для духовного тела разница между материалом генетическим и материалом менее ХМ, материальным не так уж и велика, да и для мысли, как основы любой псионики, тоже. Что это значит? А это значит, что, добавив в исследуемую кровь обычного песка и подвергнув излучению Лэншерлоки, ну да, решил назвать это так, лучше даже Лаки Лэншера, хотя можно просто сократить ДЛЛ. КХМ, в общем, направив ЛЛ луч на просто испачканный образец, я на выходе получил натуральную кремниеорганическую форму жизни. Причем ее свойства опять могли меняться в зависимости от типа и мощности излучения. От чего-то, что должно было напоминать просто голема, и едва ли не до уровня я, воплощенный гнев земли, вешайтесь, уроды. Последнее, впрочем, только теоретически. Даже в лаборатории я не смог выдать нужный уровень мощности для мутации в подобном ключе и капли крови, а уж преобразовать так целый организм, ну, не знаю, разве что при подрыве реактора Старка, и то, не факт. Плюс врожденный уровень силы тоже играл роль, если родная мутация недоразвита из кучи патологий, то ты на ее основе боженьку не сделаешь, как ни корячься, другое дело, если речь о ком-то уровня Чарльза или Арара, да и Джин, в принципе, тоже, но такие потенциалы, редкость. Тем не менее это открытие сулило так много интересного, что просто ух. Главная цель была выявлена, я явно нащупал общий принцип и механизм работы хогена, что не противоречил бы теории эволюции. Духовный, магический и псионический потенциалы вида тоже наследуются и эволюционируют. Это такой же естественный процесс, как и чисто биологическое развитие. Объяснял все несостыковки и даже делал понятным механизм наследования способностей мутантов. Сын телепата не обязательно должен был становиться телепатом. Разумеется, с учетом наследования уже мутировавшей ДНК, предрасположенность, назовем это так, у него была бы к телепатии, но, допустим, пробудись он во время пожара и находясь в этом самом пожаре, с высокой долей вероятности станет пиромантом. Если сильно повезет, обретет несколько направлений. Изумительно. Данная теория даже объясняла мутацию того сенатора-мутанта-ненавистника, который Келли магнето преобразовывал его, сидя в темном, мрачном и влажном подземелье, что в итоге дало порезанную версию гидратации. А если до этого мистер Келли кушал рыбку и от этой рыбки в его кишечнике что-то осталось, то и жабры могли прорезаться. Осталось самое главное – провести натуральный эксперимент на образце с заведомо известными свойствами. Образце мутанта, что гарантированно стало им искусственно, но при этом выжил и даже не стал инвалидом. И я даже знал, где его добывать. «Скажи мне, Юрика», – обратился я к девушке, взявшей на себя работу ассистентки безумного ученого, – в том смысле, что она приносила мне инструменты, образцы и тыкала в кнопочки под моим чутким руководством, как ты относишься к паукам. Я не боюсь их, если вопрос об этом, пожала она плечами. А что, да так мне тут срочно потребовался один конкретный паучок. Долго ли искать одного конкретного человека в многомиллионном городе? По идее, да. На самом деле, не очень. Особенно если ты знаешь, кто тебе нужен, и у тебя есть опытный друг-телепат с мощнейшим ментальным усилителем в подвале. Чарльза даже уговаривать не пришлось, достаточно было сказать, что я знаю, как зовут одного потенциального мутанта, но надо проверить. В общем, всех дел, на час из которых 40 минут заняли разговоры и уточнения. Церебро обнаружил Питера Паркера, потерявшего родителей и живущего с тетей Мэй и дядей Беном в Нью-Йорке, правда, по словам Ксавьера, Тот воспринимался совершенно обычным человеком без способностей мутанта. Оно и к лучшему, как для меня. Потом мы дополнительно навели справки о его школе, классе, где он учится, биографии и так далее. После чего, вместе с Юрика, цивилизованно доехали до дома Питера, расположенного в округе Куинс, и я провел маленький набег со взломом. Дяди в середине рабочего дня в доме не оказалось, но на тетю и самого пациента я посмотрел, и ожидаемо узнал. В сравнении с фильмами линейки «Мстителей» оба были заметно моложе. На мелком пареньке лет 8 это выражалось сильнее, но и тетя слегка за 30 сейчас вполне тянула на 20 с хвостиком. Впрочем, сам Паркер и его родня мне были не нужны, с учетом возможности горнила душ, мне было проще взять пару волос с его расчески, что я и проделал, после чего тихо и мирно покинул частные владения. С новыми материалами мы вернулись в лабораторию и продолжили работать. Точнее, работал я, а Юрика, как хорошая ассистентка и просто добрая девушка, таскала мне бутерброды, печеньки, кофе и, конечно же, какао. Но вернемся к работе и геному Пауканыча Паутиныча. Теория у меня была стройная и замечательная, но кое-что в нее не влезало. Точнее, два кое-что. Во-первых, широко разрекламированное паучье чутье. Что-то не припомню я пауков, что могли в джедаев, в смысле, в предвидении опасности для своей тушки. Вариант с банальной чувствительностью к малейшим вибрациям, которая паукам как раз свойственна, тут, увы, никуда не годился, элементарно потому, что не объяснял и половины всех волшебных свойств, приписываемых паучьему чутью Спайдермена, какой бы вариант вселенной мы ни брали. Ну и фактор номер два, продолжение его мутации со смещением в животную сторону в большей части вселенных, где его история раскрывалась бы более-менее полно, было мне откровенно непонятно. Почему так, отчего, мутации могут развиваться? Нет, понятное дело, что могут, но, работая в школе мутантов, я пока наблюдал только два варианта, наработка контроля и увеличение мощности. И то, и другое было следствием роста детишек и их тренировок, то есть вполне укладывалось в естественное развитие организма. Но вот обрастание шерстью и отращивание лишних конечностей, это уже перебор, как говаривали одни дварфы, роя свои тоннели. Но начать я решил с основы, с врожденного. Взять чистый образец Питера, активировать его мутацию и посмотреть, кто он такой по жизни, в смысле, без паучьей проблемы. Результат получался странным. Он почти гарантированно отвечал на мой первый вопрос, но все равно был странным. Родная мутация Питера имела псионический тип, с уклоном в тактильный телекинез и экстрасенсорное восприятие окружающего мира. Никакой физики, никаких улучшений нервной системы, чистая псионика, причем довольно урезанного вида. И это было странно. Раздражитель не может кардинально поменять изначальную природу врожденного хагена. Если та предполагает физическое усиление, то внедрив гены ежика, ты лишь получишь перестройку организма по образцу ежика, с вырастанием иголок и использованием ряда генетических архитектурных решений, вроде очень гибкого позвоночника, острого обоняния и всеядности. Но если врожденная мутация является чистой псионикой, то добавь к ней хоть кости динозавра, на итоговые физические параметры это мало повлияет, разве что в декоративном ключе, чешуей покроешься, зубы изменят форму, основной же базис останется псионическим. Но Человек-паук-то был тем еще качком, сталь голыми руками, конечно, не рвал, однако вмятины на бетоне кулаком более чем оставлял. Но у Паркера неоткуда было взяться такой силе. Вообще, пришлось проводить новые опыты, на этот раз с пауками, и я продолжил нифига не понимать. Может быть, мой Паркер какой-то неправильный, все-таки не стоит забывать, что эволюционный скачок и принудительная эволюция, делающая из обычного хомо-мутанта, как правило, вызывается экстремальной ситуацией. Если талант не открывается сам, значит он еще сырой, и требуется поколение другое третье, чтобы довести до ума. Как, например, в случае с Роук. Да, пусть Хаген и был духовной платформой, это еще не значило, что он не может развиваться скрещиванием, с закреплением в потомстве удачной конфигурации наследственности. Может быть, местный Питер банально не получил той наследственности, что его более знаменитое альтер-эго, а унаследовал от родителей только часть положенного Спайдермену базового генома. Просто у него реально не появлялись никакие суперсилы с ловкостью, развитием нервной системы и прочими фишками, вроде стенобитных ребер, коими особо знаменит оригинал, оставивший своим телом вмятины на доброй половине зданий Нью-Йорка. Уж как я только не изгалялся с излучением, но смог только привить выработку паутины и волосатые ладони. Хотя ладно, шучу, последнее сделать было просто, а вот с первым я помучился. Но шутки шутками, а вопросы никуда не девались. Мои размышления были прерваны выскользнувшей из рук пробиркой с образцом мутировавшей по типу паука крови Паркера, когда я хотел убрать ее в стазисный бокс к остальным отработанным образцам. Пробирка весело звякнула по плитке пола, брызнула в стороны осколками стекла и оставила красное пятно рядом с моим ботинком. Тяжко вздохнув, я огляделся в поисках тряпки, но нашел только салфетку из-под булочек на тарелке. Делать было нечего, собирать алую жидкость телекинезом мне было влом, так что я взял доступные инструменты и наклонился протереть пятнышко. Мысли мои уже были заняты совсем другим, так что дальнейшие события застали врасплох. Стоило салфетке коснуться крови, как под пальцами вспыхнул яркий черно-белый пузырь света, как бы странно это сочетание ни звучало. Вспышка ударила по глазам, а рука провалилась куда-то ниже пола, с неслабой инерцией утягивая меня за собой. Я успел только мысленно крякнуть и дернуться второй рукой за Гунгнером, как рухнул в натуральный круглый портал, в одно мгновение развернувшийся под ногами, по кромке которого продолжали вспыхивать черно-белые пузыри. Ощущение полета, во время которого по углам зрения мелькали всякие непонятные паутины, небоскребы и прочая дребедень, и, шлеп, я приземлился носом на что-то жесткое. Это было внезапно, должен был констатировать я, пытаясь проморгаться. С последней задачей творилась какая-то чертовщина. Во время перемещения чувства словно с ума сошли. Если зрение еще худо-бедно, но воспринимало калейдоскоп фантасмагоричных образов, то восприятие магии, мироздания вокруг себя, банального пространства, все эти чувства словно запихали в кастрюлю, накрыли крышкой и обработали отбойным молотком. Это были не физические ощущения, в том смысле, что тело не ощущало в себе стрессового потрясения, от которого тянуло бы блевать, но сенсорный шок с потерей ориентации я точно заработал, из-за чего даже просто опереться на руки и приподняться над землей получилось далеко не сразу. Я, на самом деле, особо и не пытался, полностью сосредоточив все усилия воли на подготовке каскада иллюзий, ледяной брони и удара Гунгнером по тем, кто попробует ко мне сунуться. Но ничего, на меня не пытались напасть, связать, проткнуть ритуальным кинжалом, вокруг вообще никого не было. Из тех участников полусотни возможных сценариев моего похищения, которые я успел себе напридумывать за те несколько мгновений, что прошли с открытия странного портала. Еще немного поизображав накрытого тапочкой таракана, я слегка отпустил взведенные нервы и начал обращать внимание на окружающий мир. Лежал я, судя по всему, на каком-то плакате, больно цветовая гамма у него была красочная. Правда, плакат этот почему-то на ощупь был как каменная плитка, и на вид как плитка.